Они бродили по улицам. Наталья молчала. Монахов иссяк. Он вдруг вспомнил, что пропустил звонок жене. Они прогуляли условленный час. Ему стало окончательно не по себе, куда девался праздник и как быстро. Они поссорились. Наталья что-то врала. Он возмутился. Она сказала, что у него нет на нее прав. И сказала она не виновата, что им негде встречаться. Монахову нечего было ей предложить. Тогда она и предложила ему этот коварный план с днем ее рождения. Монахов согласился, но, позвонив жене и придя к старикам, понял, что это невозможно. Так, к концу своей командировки, ко дню своего отъезда, Монахов сохранил все три возможности, надстраивая их условиями и оговорками. Возвел три шаткие постройки, ни одну из них, однако, не порушив. Вернуться вовремя к жене, задержаться на денек-другой, чтобы побыть с родителями, или под этими предлогами, раздав их по принадлежности, провести 2 дня у Наташи, почтить ее день рождения. Возможности эти потому и простояли до последнего дня, не рухнув, что были прислонены друг к другу и возводились параллельно. Стоило предпочесть и выхватить одну, рушились до основания остальные. Стоило ли тогда их возводить столь искусно и долго? Почему было сразу не остановиться на одной? Эта неэкономность удручала Монахова. «Расчет на безнаказанность неэкономичен», — сформулировал он с усмешкой. Однако ему по-прежнему хотелось и не хотелось одновременно всего и оказаться безнаказанным, и побыть с родителями, и оказаться уличенным, и приехать поскорее к жене, и быть поощренным за самоотверженность, и насладиться у Наташи, и быть до конца выведенным на чистую воду, наконец. Эти возможности, по мере истощения крайнего срока, приобретали прямо-таки мучительную силу, приблизительно равную страсти. Ему казалось, что он не ожидал уже от себя такой силы чувств. Он все-таки предположил, что избери он возможность побыть с родителями, то вряд ли с ними побудет, потому что сохранялась в этом случае еще одна возможность. А остаться под их предлогом и не побыть с ними отвратительно некрасиво. Поэтому, пожалуй, он избрал все-таки возможность третью. Она, по крайней мере, рушила 2 остальные. Он решительно, немедленно собирался в Москву. Чтобы отсечь эти 2 возможности, надо было лишь позвонить в Москву и предупредить жену о внезапном приезде. А это он отложил. Для начала он позвонил Наташе на работу. Вот до последнего думал, что удастся задержаться и быть на ее дне рождения, а теперь точно уезжает, да, прямо завтра. Никак иначе невозможно. Ни телефонный разговор. Хоть что ни телефонного он в этот момент еще не придумал. «Ты что молчишь?» — кричал он ей в трубку. Монахов как бы злился. «Я тебя слушаю, ты что молчишь?» Вот когда люди не понимают, этого понять нельзя. Вот что злило Монахова. Он уже верил в неизбежность и независимость от него этого принятого решения ехать. А тут его несправедливо молча обвиняли в выборе и воле. А он не мог иначе. Вовсе не потому, что ему так хотелось, а не мог. «Ты что молчишь?» — ответила бы она, что молчит, чтобы он ответил. Но она молчала, и, ударив в сердцах по рычагу, Монахов понял, что все еще все 3 возможности налицо.